Глава 19. Выйдя за дверь, я вдохнул, снимая внутреннюю концентрацию и напряжение, после чего чуть не хлопнул себя по лбу. Вот что за кретин? Отряд будет телепортирован стационарным телепортом или магией? В какую точку? Какая цель отряда? Наконец, сколько человек будет в итоге? От этого же зависит количество и качество ловушек. При этом всем зайти сейчас после выпущенной фразы значит просто свести на нет все старания по созданию авторитета, так что пришлось сочинять варианты по добыче информации без подобных маневров. Первой идеей было просто подслушать, но, во-первых, не факт, что я проскочу все магические ловушки и щиты. А во-вторых, у меня все меньше и меньше времени, а ведь необходимо подготовиться к бою. Так что поступил я иначе. Подозвал стоящего Маграна и, отобрав у него листок бумаги, коротко набросал вопросы и сообщил, что буду через час около телепортационного круга. Пусть властители обдумают все и дадут полные ответы, желательно в письменном виде. Сам же, не желая тратить время, отправился в Гроуд. Не знаю, почему выбрал именно этот город, особенно учитывая политику Анастасия I, но было ощущение, что найти нужное сумею именно здесь. Для начала отправился в гильдию разбойников, в которой обучали моих коллег по ремеслу. Все-таки я созрел для расширения пула своих умений, тем более что ситуация, в которую меня поставили маги, показательная. По подобному сценарию проходит большинство моих боев, вот только дорабатывать надо стилистику. Учитывая, что у меня есть урон и прекрасный инвиз, мне нужна мобильность. Ранее изученный телепорт хорош для отступления, незаметного перемещения, но не для боя один против толпы. Для этого нужно что-то более маневренное. На вроде того же телепорта, только пусть тот перемещает меня на метр, но имеет маленький откат. Подойдя к ближайшему стражнику, спросил, где находится искомое мной здание. До гильдии идти предстояло неожиданно долго, так что, поблагодарив стражника, продумал курс и на автомате отправился в нужную сторону, продолжив размышлять о своем развитии. Черные скорпионы преподали хороший урок поведению боя один на один или тихому убийству, но вот в планировании более масштабных операций, где надо думать не только за себя, но и за союзников, их знания пасовали, значит, придется где-то выискивать учителя. Да и не только стратег нужен, нужен также еще и экономист, потому как эта сфера и вовсе для меня лес густой. Нет, я, конечно, имел какие-то свои соображения по развитию экономики страны, но это настолько неглубоко, что даже стыдно, что ранее не подумал о наставнике. Да и помощников надо набирать, хватит уже думать категориями о том, что должен делать все сам. Стройку уже как-то организовал, и стена строится, да такая, что закачаешься. А ведь ни одного камня туда не принес. И в других сферах надо так оформить. Осталось только найти действительно честных людей, что и не предадут, и справиться с поставленной задачей. Обдумывая свое мировоззрение, шел по улице, что вела к гильдии. Улочка была длинной, узкой и шла под уклон. Ее образовывали невысокие домики в три этажа. Если бы меня кто спросил, то сказал бы, что они в стиле Венеции. И не спрашивайте у меня, почему именно так, просто глядя на маленькие кованые балкончики, лепнину на стенах и узкие окошки, в голове сразу всплыла Венеция. Несмотря на то, что ни разу там не был, ассоциации у меня были именно с этим городом. Не хватало только каналов, наполненных водой, но, как говорится, чего нет, того нет. Задумавшись, чуть не попал под копыта мчавшегося во весь опор коня. На нем сидел какой-то мальчишка, что с огромными от испуга глазами схватился за гриву своего скакуна и истошно вопил. «Помогите!» Надо же так задуматься, чтобы не расслышать ни топот, ни крик. Судя по его осипшему голосу, орал он уже давно, вот только на помощь никто не спешил. Скинув с себя остатки дремоты, разогнался вслед за конем, рывок, и вот я уже на крупу коня, хватаю парня и, проверив, что ноги его никак не закреплены, выскакиваю назад, гася инерцию сумасшедшей животины перекатом. Конь пробежал еще под сотню метров, после чего выскочил на пересекающую улочку большую площадь, где стоял патруль стражи, тут же нашпиговавший животное десятком арбалетных болтов. Проводя взглядом эту картину, обратился к пацану. Что случилось-то? Паренек, а по-другому его было и не назвать, учитывая, что ему от силы лет 10, поднял на меня полные слез глаза, затем быстро протер их и, взглянув уже по-другому, нахмурил брови, сжал губы в тонкую ниточку, видимо, так в его представлении он выглядел более строго, и ответил. «Что случилось?» «Случилась катастрофа!» Последнее слово он произнес по слогам, стараясь на лице изобразить какую-то эмоцию, видимо, подсмотренную у взрослого, но его мимического мастерства явно не хватало, так что в итоге он закусил губу, после чего продолжил уже без кривляний. «Вот лошадку увидел, решил посидеть немного, а она как рванет. Я еле удержался, чтобы не убиться, хотя мог бы и не держаться». «Это еще почему?» «Так меня теперь папка прибьет. Он не разрешал залазить на Бурана, а я залез. Очень уж хотелось на лошадке посидеть». «Да, влип ты, парень. Хорошо, хоть жив остался. До дома-то доберешься?» «Доберусь. Недалече мы тут живем. Может, зайдете к нам? Батька будет благодарен за мое спасение, награду даст какую». «Не стоит. Я постарался мягко улыбнуться. У меня дел много, а вот времени мало. Удачи тебе». «Спасибо, дяденька». Потрепав мальчонку по макушке, на прощание продолжил свой путь. Гильдия воров оказалась комплексом особняков, что смотрелись весьма чужеродно на том отшибе, где они располагались. Стоило подойти к воротам, как путь мне преградил детина орчьих кровей. Он вперил в меня свой кровожадный взор и прорычал: «Входа нет». Не знаю, как у орков это получается, но они способны прорычать даже те слова, в которых даже близко нет буквы «Р». И именно благодаря этой способности я словил такой флешбэк, что чуть с лету не всадил в нос стоящему передо мной, сдержался лишь в последний момент. Все-таки мой характер изменился за последнюю пару лет, я стал более резок. Да и сейчас сдержался скорее из-за еще яркого воспоминания о том, сколько бед мне принесло скорое решение в убийстве мага. Так что поначалу решил попробовать разрулить без смертей. «Ты случайно Рыку не брат?» «Рорг каждому Рыку брат». «Да, тупой вопрос у орков этих Рыков, что на Руси Иванов». С другой стороны, получилось сбить этого типа с толку, правда, не уверен, что он и до этого на нем стоял, но теперь явно стал еще дальше. «Слушай сюда, у меня слишком мало времени, чтобы играть с тобой в эти игры. Просто ткни пальцем в направлении, где находятся учителя, и я пойду». Подобная задача была уже проще для его разума, вот только она споткнулась о единственную извилину, которая называлась «Рорг шутить». И тот поднял палец не в направлении одного из особняков, а назад на улицу и произнес явно заученную фразу. «Тебе туда. Хреби храблями, пока не дохнали». После чего дико заржал, словно сказал что-то уморительно смешное. Он затрясся в хохоте, после чего по окружающему пространству раздался хруст. На самом деле их было два, но я уверен, что окружающая толпа зевак из игроков слышала только второй — хруст носа орка. Первый же, которым было ознаменовано треснувшее у меня терпение, слышал только я один, зато как — набатом. Посмотрев на бессознательного орка, пришел к нехитрому выводу, что изменился не только мой характер, но и параметр силы, из-за чего данный организм не спешил подниматься, лежа все с той же дебильной улыбкой, которая постепенно окрашивалась в красное. Поразмыслив слегка над своим поведением, пришел к выводу, что теперь требовалось искупление, потому как бессознательная тушка орка точно не укажет мне путь. Достал флягу и только стал откручивать крышку с целью обеспечить доступ содержимого до лица орка, как ко мне подскочил какой-то паренек из толпы и придержал руку. Окинув его взглядом, прочитал информацию о том, что звать его Ральфи Великолепный. Он таки игрок и является обладателем аж 49 уровня. Не желая подбирать правильный вопрос, я просто изогнул бровь, желая выяснить все и сразу, и парень, видимо, это понял, так как затараторил. «Привет, ты же Мираж?» «Да, меня зовут Ральф и Великолепный, можно просто Ральф. У меня учитель в этой гильдии, могу вас познакомить. Он реально крутой, может, ты у него найдешь, что ищешь?» «А взамен?» «Да не надо мне ничего взамен. Хотя нет». Он хлопнул себя по щекам, пробормотал что-то вроде «соберись, тряпка» и выпалил. «Возьми в Межгорье. У меня вторая специализация лучника, а у тебя, я сегодня слышал, привечают лучников. Я там быстро прокачаюсь». «Ты будешь качаться с той скоростью, с которой будешь приносить пользу. Ты хоть представляешь, сколько будешь колупать мертвяка 300 уровня?» «Представляю. Но на таких быстрее всего пойдет специализация. Я обилки прокачаю, да и уровни подниму. Но туда ведь не возьмут меня без протекции от тебя. Сошлются на приказ, да и все». «Хорошо, но учти. Дорожка в один конец. В том плане, что сейчас тащу с собой балластом, а на обратный телепорт зарабатывай сам. Питание там будет, стрел у нас тоже пока достаточно. Лут с монстров твой. И не говори, что я тебя не предупреждал. Не буду». Парень радостно потер ладошки, но я его немного обломал. «Ты сначала к наставнику отведи, а то еще набрехал, и он мне не поможет. То никакого путешествия не будет». «Поможет, если, конечно, у тебя вопрос из сферы разбойников». «Разбойников, ничего сверх того мне не нужно». Петляние по сети тропинок, и мы стоим перед особняком, напоминающим копию здания искусства. Высокие двери, большие окна, крыша, которую по всему периметру поддерживали колонны, высокая крыша, словно в старых греческих храмах по фронтам была украшена лепниной. Все это заметил еще на подходе, так как задерживаться перед входом не стал, и после того, как узрел нужную дверь, пошел туда, не рассматривая местные красоты. Дверь открылась бесшумно и легко, словно я открыл не деревянного гиганта, а отодвинул штору на окне. Внутри был сумрак и тишина, но стоило мне сделать шаг внутрь, как воздух разрезал такой знакомый свист дротика. Забавно, не так давно я проворонил скачущего коня и орущего на нем человека, но вот легчайший свист в воздухе, и мозг мгновенно врубает все ресурсы организма на форсаж, фиксируя местоположение объекта, цель, скорость, траекторию. И это все за доли секунд, тогда как в реальном времени рука просто взметнулась навстречу дротику и взяла тот за жало. Покрутив его и рассмотрев со всех сторон, поднял взор на сидящего по центру человека. «Здравствуйте. Меня зовут Мираж. Я бы хотел прикоснуться к вашей мудрости». В зале повисла тишина. Прошло около минуты, когда заговорил сидящий человек. «Меня зовут Орлеон. Можно и без этих пафосных фраз, тем более, что я вижу перед собой сформировавшегося воина». Не желая, чтобы Ральф грел уши, я ему шепнул: «У тебя 24 минуты. Дуй в таверну, хватай все, что тебе там надо. На обратном пути захвати пару пирожков. Возвращайся и жди меня у входа. Опоздаешь хоть на секунду и полетишь сам. Ждать я тебя не буду». Ральф кивнул и опрометью бросился прочь. Я же подошел к мастеру и, сев напротив него, протянул дротик. «Частенько улетают?» «К сожалению, да. Раньше-то попадал 100 из 100. Но эти хитрецы учатся и после открытия двери прыгают кто куда, а дротики улетают в сад. Я их, конечно, отправляю искать, но большинство ломается. Не боевые же, так синяк поставить». Мастер усмехнулся и взял с моей руки снаряд, после чего перешел к делу. «Чего желаешь?» «Мне необходимо умение, что позволит быстро и многократно перемещаться на короткие расстояния». «Это у нас имеется. Я удивлен, что ты только сейчас об этом задумался. Смотри, чему могу тебя научить. Блинк, обычная, активная, используйте для мгновенного сближения с противником или выхода из зоны поражения. Имеет накапливаемые заряды. Максимальное число зарядов на первом уровне 3. Откат одного заряда — 10 минут. Дальность прыжка — 1 метр. Цена использования — 50 манны за прыжок. Призрачный шаг — редкая. Активная. Развоплотитесь для путешествия по миру призраков, ускорив свое передвижение и игнорируя препятствия. Имеет накапливаемые заряды. Максимальное число зарядов на первом уровне — 5. Откат одного заряда — 20 минут. Время применения между зарядами — 1 секунда. Дальность перемещения — 2 метра. Цена использования — 35 маны за прыжок. Это все? Да. У призрачного шага время применения между зарядами убирается или хотя бы как-то сократить возможно? Нет, только увеличивается количество зарядов и уменьшается время восстановления. А блинк насколько возможно развить? Максимальное развитие блинка возможно до 10 уровня. В этом случае максимальное число зарядов будет 30, откат одного заряда 5 минут, а дальность прыжка 10 метров. Это мне нравится больше, там ведь нет отката между прыжками. Отката нет. Но ты уверен, что тебе нужно именно обычное заклинание? Секунда в бою — это вечность. Сами представьте, что вы сделаете с противником, вставшим к вам спиной за секунду. Знаешь, погоди с выбором. Походи и по другим гильдиям. В других городах? Можно и в других городах, может, там и найдешь что. Но я про гильдии других направлений. У многих специализаций есть нечто похожее на необходимое тебе умение. Надо просто поискать. Да мне бы выучить, чтобы завтра уже использовать. Реши завтрашнюю проблему другим путем, какой бы она ни была. А умение ищи достойное, чтобы подходило тебе и в дальнейшем. Занимать один слот умений ради решения одной проблемы не самая лучшая идея, хотя если настаиваешь, я обучу тебя прямо сейчас. Не стоит, спасибо за совет. Я должен это обдумать, да и отправляться мне необходимо. Время встречи критично. Еще раз спасибо. Я поднялся, поклонился с искренним уважением и благодарностью и вышел на улицу. У крыльца меня ожидал Ральфи, он стоял с огромным баулом в руках и выжидающе смотрел на меня. А в инвентарь чего не закинул? У меня перегруз. Мне это-то помог гном из таверны дотащить, а в инвентарь с перегрузом не лезет. И что, это я должен тащить? Не, портал как откроешь, я просто вперед нырну и все. Мне ж главное туда попасть, а там я договорюсь с кем-нибудь. Представив картину, как этот доблестный воин вываливается из портала на глазах всех магов, я усмехнулся и протянул руку. Давай сюда. Убрав поклажу, вес которой даже и не заметил в своем инвентаре, начал инструктаж. Переход будет в два этапа, так что, как откроется портал, делаешь шаг вперед и шаг вправо, и молча стоишь. Ни удивлений, ни жестов, ничего. Рыпнешься в сторону, и я отправлю свой дротик, а от него ты не уклонишься, уж поверь. Да какие вопросы-то? Сделаю все в лучшем виде, я ж не самоубийца. Кивнув в знак того, что услышал его, сверился со временем и открыл телепорт за 10 секунд до условленного времени. Ральфи послушно выполнил указания, стоял в телепортационном кругу и не отсвечивал. Я же вышел за ворота, попутно кивнув знакомым стражникам. За час моего отсутствия ничего толком и не изменилось. В патруль не добавили даже магов, разве что мокрая брусчатка и кое-где скопившаяся влага говорили о том, что смыли кровь. Впрочем, судя по тому, что стражники стояли мокрые, с ними не церемонились, окатив сразу все одним заклинанием. Маграна за воротами не оказалось, лишь вдалеке какой-то маг шел неспешным шагом в нашу сторону. Поглядев на время и прикинув, сколько эта черепаха будет величественно шествовать, достал рвущего небеса и наложил стрелу на тетиву. Уже собирался выстрелить, как на локоть мне легла рука стражника. «Мираж, не убивай, а? Нам и так влетело по первое число, еще и завтра в какой-то поход отправляют». «А если мы еще одного мага провороним, то нам совсем хана, прибьют, да и только...» «Убивать не буду. Не пойду же я сам к нему за письмом». Так что, вновь взведя лук, выстрелил, пробив цель на вывеске, под которой шествовал магик. И убедившись, что тот осознал предупреждение путем получения по макушке 10-килограммовой доски, и припустил сюда бегом, убрал лук и посоветовал стражу. «Берегите вашего командира, он вроде нормальный мужик, и линяйте отсюда нафиг. Судя по тому, что отправляют именно вас в поход, вас и запланировали прибить». «Что ты знаешь о завтрашнем походе?» «Ага, вас охотиться отправят». «Так это мы умеем. Мы с братцем до службы охотниками были. Так каждый на медведя ходил». «На меня охотиться». Я подмигнул опешившему стражнику и сделал таки шаг навстречу запыхавшемуся магу, что притащил записку. Главы не были многословны и в порядке очередности моих вопросов оставили на листке скупые ответы. Поэтому выглядело послание своеобразно. Обдумайте в течение часа и проясните для нашего спора следующие моменты. Отряд будет телепортирован стационарным телепортом или магией? В какую точку? Какая цель отряда? Наконец, сколько человек будет в итоге? Стационарным в точку Удомский лес. Цель — уничтожить тебя. 20 человек — стандартный отряд, так что можешь убивать. Все-таки маги прям подтверждают мои предположения. Развернувшись к магу спиной, незаметно для окружающих, показал стражнику пальцами бегущего человечка. И, дойдя до Ральфи, создал телепорт к крепостной стене Кастеллума.